Глава третья. Чарли, наверное, пошутил. Мексика? Анжелине совсем не хотелось туда возвращаться. Год назад она ушла в монастырь Корпус Кристи, оставив отцовскую гасиенду и дав обет никогда туда не возвращаться. Бог призвал ее на этот путь, послав ей в снах ангела. Она сама выбрала церковь и теперь принадлежала только ей. В Мексике ее считали только движимым имуществом. — Нет, — воскликнула она, сама удивляясь силе вспыхнувшего в ней гнева, — я туда не вернусь. — Что с вами? — Вы сказали, что мы едем в Мексику. — Правильно. У вас со слухом все в порядке, сестра. Я вам плачу, чтобы вы доставили меня в Корпус Кристи. Я должна вернуться в монастырь. Меня ждут люди. Чарли посмотрел на нее, как на помешанную. Меня же в Техасе разыскивают. По ту сторону Рио-Гранде меня не смогут преследовать по закону, хотя охотники за головами не станут особенно разбираться, где эта чертова граница. Если я спрячусь где-нибудь надолго, то они, в конце концов, забудут обо мне и перестанут искать. Тогда я смогу вернуться, взять другое имя и выяснить, что же, черт возьми, происходит на самом деле. — Я не поеду в Мексику, — произнесла Анжелина, медленно и четко пытаясь подавить в себе поднимавшуюся от одной этой мысли волну страха и ненависти. — Не сейчас и никогда снова. Пришпорив коня и внутренне улыбаясь тому удивлению, которое промелькнуло на лице у Чарли, она оставила его в облаке пыли. Анжелина дала лошади возможность скакать по своей воле в течение нескольких минут. Но, рискнув обернуться, она обнаружила, что Чарли отнюдь не догоняет ее. Вместо этого он повернул на запад, в направлении Рио-Гранде и Мексики. Она вздохнула с облегчением. Если бы он захотел, то легко догнал бы ее на своем мощном коне. Казалось, что это животное специально создано для долгого быстрого бега. И хотя под ней было не менее славное животное, лучшее из лошадей тех преступников, что на нее напали, конь Чарли мог бы ее обогнать без особых усилий. По ее команде лошадь перешла на более спокойный шаг. Анжелина огляделась. Чтобы вернуться в городок и подождать там дилижанса, ей пришлось бы повернуть и ехать в ту сторону, куда направлялся Чарли. И хотя он направлялся на запад, она не чувствовала уверенности, что он и дальше поедет в том же направлении. Что ж, тогда мне придется ехать до следующего города одной. Я еду по наезженному проселку, и припасов у меня достаточно. Попробую справиться. Анжелина беспокойно посмотрела на темнеющее небо. Ей придется либо заночевать в степи одной, либо рискнуть ехать всю ночь напролет. Она надеялась найти в седельных сумках еще один револьвер. Повторение вчерашнего приключения ее совсем не прельщало. Пока еще не совсем стемнело, Анжелина соскользнула с седла и проверила, что у нее есть из запасов. Она обнаружила устрашающего вида револьвер, вероятно, принадлежавший кому-то из преступников, однако в нем оставалось всего два патрона. Тщательный осмотр сумок показал, что боеприпасов больше нет. — Что ж, хоть два, — подумала она. — Если повезет, то и эти не понадобятся. Удлинявшиеся тени вызывали у нее беспокойство. Если останавливаться на ночлег, то все равно придется бодрствовать всю ночь и наблюдать за окрестностями. Поэтому она решила ехать дальше, чтобы к утру добраться до какого-нибудь города. Все, что от нее требовалось, так это не сбиться в сторону от проселка и не заблудиться. Придется справляться и с этим. Где-то неподалеку затявкал койот, и ее лошадь, занервничав, прибавила шагу. Жуткий, неестественный звук лишь усилил ощущение заброшенности. Похлопав лошадь по холке, Анжелина стала бормотать всякие глупости для того, чтобы им обеим успокоиться. Из-за ночной дымки и облаков звезд видно не было, и только диск луны пробивался сквозь мглу. Она взглянула на небо и поежилась от холодка, которым потянуло сразу после захода солнца. Удивительно, какой может показаться ночь, когда ты одна на несколько миль вокруг, — сказала Анжелина, обращаясь к лошади. Лошадь едва заметно кивнула головой, как будто соглашаясь с ней. А она продолжала, успокоенная звуком собственного голоса. — Даже странно, как тебя может угнетать тишина, когда единственным звуком вокруг является лишь твое частое дыхание и беспокойное фырканье твоей лошади. Анжелине в жизни не приходилось оставаться одной больше, чем на несколько минут. Она выросла в окружении шестерых братьев, не говоря уже о бесчисленном количестве прислуги, поэтому всегда кто-нибудь оказывался поблизости. Когда она уехала из дома в монастырь, вокруг нее оказалось еще больше людей, заполнивших ее жизнь. Если уж говорить на чистоту, — сказала она своей компаньонке, — а честность — это то, к чему я стремлюсь, то я считаю уединенность чем-то излишне переоцененным. Клип-клоп, клип-клоп. Ритмично цокали в ответ копыта лошади, успокаивая ее. Приглушенный цокот копыт по мягкому грунту степного тракта укачивал Анжелину. Она не знала, сколько времени продремала, когда вдруг выпрямилась, и сердце ее отчаянно забилось. Я чуть не упала с лошади. Нет, она по-прежнему сидела в седле прямо и уверенно. Если не это, то что же тогда меня разбудило? Анжелина тревожно вслушивалась, немного успокоенная ритмичным цоканьем копыт. Наконец она уловила посторонний звук, все еще отдаленный, но приближающийся тяжелый топот галопа. Сколько их? Насколько близко? Кто? Ее мозг выкрикивал эти вопросы, а сердце учащенно колотилось. Ей приходилось слышать, что индейцы могли определять число и скорость приближающихся всадников очень быстро, лишь приложив ухо к земле и вслушиваясь в топот копыт. Она этого делать не умела. И если уж говорить честно, то Анжелина вообще не имела никаких навыков, необходимых для выживания в одиночку. Она прикусила нижнюю губу и попыталась подавить растущую тревогу. И зачем только я рассталась с Чарли? Анжелина огляделась в надежде найти надежное укрытие для себя и лошади, но не увидела ничего подходящего. Вспомнив, что сделал Чарли, когда в них стреляли утром, она спешилась и повела лошадь в высокие травы в сторону от проселка. Ей совершенно не нравилось использовать лошадь таким образом, но сейчас бедное животное оставалось ее единственным укрытием. Стоя за лошадью, она дрожащими руками вынула из седельной сумки револьвер и произнесла короткую молитву, чтобы тот, кто догонял ее, проехал дальше и ничего не заметил бы. Если повезет, то все эти страхи утром покажутся ей только забавными. Ровный топот копыт приблизился настолько, что его стаккато почти сливалось с бешеным ритмом ее сердца. Внезапно из темноты вынырнул конь. Всадник сидел, низко пригнувшись к его шее, будто слившись с ним воедино. Копыта, казалось, не касались земли, как у мифического пегаса. Анжелина сжалась, когда конь и всадник прогрохотали совсем близко и направила в их сторону револьвер, хотя ее рука тряслась так, что в случае необходимости она едва ли смогла бы попасть во что-нибудь. Казалось, что время почти остановилось. Ее глаза от напряжения слезились, приближавшаяся к ней цель затуманилась. Наконец топот пронесся почти над ней. Всаднику достаточно было взглянуть в сторону и увидеть ее, скорчившуюся за спиной лошади. Вместо этого призрак промчался мимо, направляясь по дороге и не сдерживая свой сумасшедший полет. Колени Анжелины ослабели, и она опустилась на землю, тяжело выдохнув от того, что долго, слишком долго сдерживала дыхание. Она не заметила, сколько времени просидела в высокой, нежно колышущейся на ветру траве, ожидая, когда ее сердце успокоится и вернется к своему нормальному ритму. В конце концов она приподнялась и прижалась лбом к шее лошади, поглаживая ее, чтобы успокоить. — Благодарю тебя, Господи! — прошептала она и сняла курок револьвера с боевого взвода. — Вы бы лучше меня поблагодарили, сестра! — раздался скрипучий голос у нее над ухом. Анжелина вскрикнула и обернулась, направляя на звук голоса револьвер. Сильные мозолистые пальцы обхватили ее запястье. Она вздрогнула и выпустила оружие. Чарли не отпускал ее руку до тех пор, пока не проверил барабан револьвер. — Вы сошли с ума, — прорычал он. — Ведь револьвер заряжен. Вы же могли снести свою глупую голову. Или, что еще хуже, вы могли снести с плеч мою дурацкую голову. — Что вы здесь делаете, Анжелина? Она не могла проронить ни слова. Единственное, на что она в этот момент оказалась способной, так это беспомощно качать головой. Он прав. Я... давшая обет не причинять вреда любой живой душе, могла нечаянно убить нас обоих. Мне поскорее нужно добраться до монастыря, пока я не нарушила все дорогие моему сердцу принципы. — Анжелина! — голос Чарли звучал и смущенно, и удивленно. Он дотронулся до ее лица. Прикосновение теплой руки к ее ледяной щеке заставило девушку забыть о своем постоянном страхе. Вместо того, чтобы отстраниться от него, как ей и подобало бы, она позволила его пальцем поглаживать свою щеку вверх и вниз. Ад и рай, лед и пламень. Сколько всего может проявиться в одном прикосновении мужчин? Чарли — это само искушение во всех его формах, а я совершенно бессильна им противостоять. Анжелина повернула голову, чтобы он мог ее ласкать, навстречу внезапному желанию чего-то большего, но чего она не могла понять. Чарли приблизился, нежно прижав широкую ладонь к ее щеке. Он еще только собирался поцеловать Анжелину, а она уже хотела, чтобы ее целовали, хотела больше всего на свете, больше всего, чего ей когда-либо хотелось за всю ее жизнь. Она подняла лицо к нему навстречу. — Проклятие! — выругался Чарли и уронил руку. Он повернулся, отошел в сторону и повернулся к ней спиной. — Чарли! — позвала Анжелина и было направилась к нему. — Не подходите, — проговорил он скрипучим голосом, звучавшим еще более искаженно, чем всегда. — Оставайтесь там, Анжелина. — Просто держитесь от меня подальше, черт возьми. — Почему? — спросила она требовательно, хотя и не двинулась с места, как он сказал. — Что я такого сделала? — Вы ни в чем не виноват. Все дело во мне. — Все дело во мне, как всегда. — Я не понимаю. — Да, вам не понять. И в этом вся загвоздка. Я-то очень хорошо понимаю, что делаю, и я не должен этого делать. Для этого я достаточно стар. И он рассмеялся с сожалением в голосе. — Черт возьми, я уже давно вышел из того возраста, когда люди все понимают лучше. — Но вы же совсем не старый, — сказала она тихо. Как вы-то можете об этом судить? Сколько вам? 18? 20? Хотя я не вижу, какое отношение к этому может иметь возраст. — А вы не увидите, — вздохнул Чарли и обернулся к ней. — Нам придется заночевать без костра. Думаю, что те, кто мог нас преследовать, уже давно оторвались, но я бы не стал испытывать судьбу. Я услышал, как кто-то ехал за мной следом и свернул с проселка. Потом я услышал шуршание. Ваше счастье, что этот парень слишком шумел, а потому не услышал вас. Но если он искал или преследовал меня, то наверняка вернется. Анжелина с удивлением посмотрела на него. Как же он может вести себя так, словно ничего не случилось? Так почему вы здесь, Чарли? С минуту он помолчал, потом выдохнул, не то смеясь, не то фыркая, покачал головой и сказал: «Не знаю. Я бы давно уже пересек границу, но не мог же я оставить вас одну». «Почему же?» Вот, честно говоря, не знаю. Никогда еще не встречал женщины, которая доставляла бы мне больше хлопот, чем вы, сестра. А я не из тех, кто ищет приключений. Так что завтра я довезу вас до города и пристрою на дилижанс до Корпус Кристи. И хотя это заявление могло бы успокоить Анжелину по поводу ее ближайшего будущего, она, напротив, пришла в еще большее замешательство от охватившей ее досады. Еще долго после того, как Анжелина уснула, Чарли смотрел в огонь костра. И зачем только я опять нашел ее? Она набожна и благочестива. Она вызывает раздражение. Она невинна и неискушенна. Черт! Она — сплошные хлопоты и неприятности. Завтра ему обязательно нужно отделаться от нее. Из-за одного только прикосновения к ней, когда она так невинно ответила на его ласку, внезапный приступ желания и даже похоти чуть не убил в нем весь здравый смысл. Откуда эти чувства явились к нему, он не имел представления. Если бы кто-нибудь за день до этого сказал Чарли, что он будет мучиться от вожделения к девчонке с повадками монашенки, он пристрелил бы лжепророка на месте. Анжелина и в самом деле хотела стать монахиней. Он ясно заметил набожность в ее глазах и голосе, когда она говорила о сестрах, о монастыре, о Боге. Он не понимал этой привязанности, но уважал ее. Он ничего не должен делать такого, что могло бы разрушить ее мечту. Она привлекала его, такая красивая и такая чистая. Она притягивала его, ему доставляло удовольствие просто смотреть на нее. Из-за всего, что он сделал или видел за свою жизнь, его душа так зачерствела и стала такой темной, что он не заслуживал права даже дышать одним воздухом с Анжелиной Райес. И вполне может быть, что именно это ощущение и лежало в основе внезапного и беспричинного чувства, так привлекавшего его к ней. Никогда за всю жизнь он не встречал кого-либо, кто казался бы настолько в ладу с самим собой и со своим местом на земле. Она его восхищала. Чарли вздохнул и уставился на звезды. Его память переполнялась всем, что он натворил и с чем ему придется прожить остаток жизни. Одно дело преследовало его больше всего остального. Это событие, а точнее несчастный случай, а не преступление, из-за которого ему пришлось бежать в Монтану. Хоть он и слыл опасным преступником, но не убивал никого, кто не заслуживал бы смерти. Так все и шло до того несчастного случая с дилижансом. Имея на душе этот камень, он предпочел бы не добавлять к нему еще один по имени Анжелина Рейс. Вечная невинность. Еще до того, как солнце окрасило горизонт розово-оранжевым цветом, Чарли поднял Анжелину с ее импровизированной постели, и они снова поехали по тракту. После полудня они добрались до следующего городка. Блю-Крик мог похвастать большей любезностью, приветливостью и удобствами, чем Бейкерстаун. Салун с меблированными комнатами, офис шерифа и публичный дом соседствовали на главной улице друг с другом и с универсальным магазином. Они оставили лошадей в платной конюшне сзади салуна, и Чарли повел Анжелину в магазин. «Купите себе платье», — настоятельно порекомендовал он. «Вам нельзя появляться в монастыре в моей одежде. Ваших добродетельных сестер хватит апоплексический удар». Прежде чем она собралась ответить ему, он уже отошел, намереваясь найти расписание дилижансов и купить ей билет. С самого утра его беспокоило знакомое покалывание в шее. Это всегда означало, что кто-то следует за ним по пятам, и преследователь приближался. Поэтому Чарли и торопился вывести Анжелину из-под удара, чтобы развязать себе руки, а уж потом он сможет умчаться в Мексику. — Чарли Колтрейн, вот эта встреча! — прозвучал женский голос у него за спиной. Чарли замер. Его рука немедленно скользнула на бедро к револьверу. Награду в $1000 может получить наравне с мужчиной и женщина. Он медленно повернулся к ней. — Луана! — Чарли вздохнул с облегчением при виде высокой блондинки с пышными формами, стоявшей, прислонившись к косяку в дверях публичного дома. Они с Луаной знакомы с детства в Миссури. Она ни за что его не предаст. Она подошла к нему плавной и грациозной походкой. — Милый, а я давно считала тебя мертвым. Когда она остановилась в полуметре от него, он почувствовал, как его обдало запахом дешевой парфюмерии. Чарли закашлялся. Еще до того, как он пришел в себя, женщина уже обхватила его руками за шею и целовала крепко, долго и проникновенно. Когда-то такой поцелуй он воспринял бы как приглашение, схватил бы Луану в объятия, поднял бы на руки и потащил наверх в первую попавшуюся свободную комнату. Когда-то, но не теперь, и уж, конечно, не сегодня. Он отодвинулся от Луаны, не обращая внимания на ее озадаченный вид. Тревожный зуд в шее вернулся, еще более сильный, почти болезненный. Он шлепнул себя по шее. Кожу жгло, как от удара. Чарли повернулся и посмотрел вдоль улицы. Анжелины нигде не видно. Наверное, вошла в магазин. За ним никто не наблюдал, если не считать Луаны, благоразумно молчавший и знавший его достаточно хорошо, чтобы видеть, как он насторожен. Наконец Чарли снова обернулся к Луане, хотя шея горела ужасно. — Милый, я никогда не видела тебя таким. Не могу сказать, что меня это удивляет, если вспомнить развешанные по всему городу объявления о твоей поимке и того рейнджера Янки, который ищет тебя повсюду. Внутри у Чарли всколыхнулось знакомое ощущение ненависти. Он постарался не обратить на него внимания, понимая, что свои чувства нужно либо держать под контролем, либо рисковать, иначе совершишь смертельную ошибку. — Янки? Луана кивнула. — Немного странно, правда? Я считала, что все рейнджеры из Техаса, кроме этого. Он заходил к нам прошлым вечером, расспрашивал, задавал разные вопросы, пытался узнать твое отношение к Янке, имея в виду твою мать и все такое. Но я притворилась настоящей тупицей. Не выудив у меня никакой информации, он уехал. — Нет, — ответил Чарли, — не уехал. Удивившись, что его шея сразу же перестала зудеть, как только он узнал, откуда взялось это ощущение, Чарли схватил Луану за руку и быстро потащил в дом. Выяснив все, что она знала, он понял, что чувствовал бы себя лучше, если б стоял спиной к стене и лицом к двери. — Милый, тебе не нужно меня тащить. Ты же знаешь, что в моей комнате ты самый желанный гость. Сейчас немного рановато для бизнеса, но я всегда готова дать пристанище другу. — Не сейчас, Луана, — произнес Чарли, рассеянно направился к бару и налил себе виски. — Уж если ты себе наливаешь ковбойский коктейль, то налей и мне, — попросила Луана. Чарли пожал плечами и налил ей тоже. Забрав оба стакана, он отнес их на столик, откуда хорошо просматривалась входная дверь, и сел спиной к стене. — Расскажи-ка мне об этом рейнджере. Расскажи все и быстро.